Дорогие друзья, мы сегодня уже немало слышали и на утреннем собрании, и на вечернем. Я хотел бы вместе с вами одну историю прочитать, частично вспомнить и немножко порассуждать, сделать несколько выводов. Я постараюсь недолго задерживать внимание. То, о чем размышлял, хотел бы с вами поделиться. И для начала мы прочитаем из 13 главы, 3 книга Царств, 13 глава с 1 стиха. Я буду читать главу, это вся глава повествует об этом событии. Все читающие Библию хорошо, наверное, знают. Вот. Ну, я так немножко напомню. Из 1 стиха, 3 книга Царств, 13 глава с 1 стиха. «Вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Вифиль, в то время как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение, и произнес к жертвеннику слово Господне, и сказал: „Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе. И дал в тот день знамение, сказав: „Вот знамение того, что изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыпется“. Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику в Вифиле, то простер Иеровоам руку свою от жертвенника, говоря: „Возьмите его“. И одеревенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, который дал человек Божий словом Господним». Друзья, я буду читать с 11 стиха. «В Вифиле жил один пророк-старец. Сын его пришел и рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий в Вифиле, и слова, какие он говорил царю, пересказали сыновья отцу своему. И спросил их отец, какую дорогу он пошел, и показали сыновья его, какой дорогой пошел человек Божий, приходивший из Иудеи. И сказал он сыновьям своим: „Оседлайте мне осла“, и оседлали ему осла, и он сел на него, и поехал за человеком Божиим, и нашел его сидящим под дубом, и сказал ему: „Ты ли человек Божий, пришедший из Иудеи“? И сказал тот: „Я“. Ну и дальше он говорит ему и сказал: „Зайди ко мне в дом, поешь хлеба“. И, друзья, я буду читать дальше 18 стих. И сказал он ему: „И я пророк“. Ну вот этот старец говорит: „И я пророк, такой же, как и ты. И ангел, говоривший мне словом Господним, сказал: „Вороти его к себе в дом, пусть он поест хлеба и напьется воды“. Он солгал ему». И дальше, друзья, написано так, 19 стих. «И тот воротился с ним, и поел хлеба в доме его, и напился воды. И когда они еще сидели за столом, слово Господне было к пророку, воротившему его. Произнес он человеку Божию, пришедшему из Иудеи, и сказал: „Так говорит Господь, за то, что ты не повиновался устам Господа и не соблюл повеление, которое заповедал тебе Господь Бог, но воротился, ел хлеба и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе: „Не ешь хлеба, не пей воды“, тело твое не войдет в гробницу отцов твоих“. И 24 стих. «И отправился тот, и встретил его на дороге лев, и умертвил его, и лежало тело его, брошенное на дороге, осел стоял подле него, и лев стоял подле тела». Друзья дорогие, ну, все, наверное, знают это, я читал выборочно, потому что здесь, ну, примерно уже понятно, как, о чем речь, многие знают об этом, но такие важные основные моменты. Вот эта глава, она как-то мне была непонятна, когда я ее читал уже не один раз, и такая история какая-то не очень понятная. Вот пришел человек Божий из Иудеи, проделал дальний путь к Вифилю, сотворил большое дело, возвращается назад, тут выходит пророк, бывший, да, старец, и возвращает его назад, а Господь сказал ему: не возвращайся в этом, той дорогой, в этом месте не вкушай еды. И вот так вот как-то непонятно, чем заканчивается. В итоге получается, что этот человек Божий, которого имя не указано здесь, он погибает. Погибает. Как бы заканчивается печально, трагически эта история. И кажется, к чему это написано? Продолжения больше никакого нету. Дальше идет повествование о царях и так далее. И, друзья, недавно я читал, и как-то Бог так посетил мысли вот так вот подарил о том, что здесь есть выводы, вернее, мысли такие есть, и можно сделать выводы на основании этой истории и ценное назидание получить для нас. Вот, друзья, давайте так вот обратим внимание на три личности, вернее, две личности и Бог. Вот я бы хотел обратить внимание здесь первое – это человек Божий. Вот человек Божий пришел из Иудеи в Иерусалим, в Вифиль. Из Иудеи в государство Израиля, они уже тогда были разделены. И вот царь Иеровоам, он совершал курение. Ну, этот человек, он царь, он отступил от Господа, совершал курение, он это делать права не имел, тем более курение это было идолопоклонство. И Бог послал своего пророка, он пришел. Друзья, он маленькое дело сделал или большое? Большое дело сделал. Он проделал большой путь. Он так вот, знаете, ревностно все исполнял по слову Господню. Представьте себе, легко ли было ему выступить на середину тогда, когда там стоял сам царь? Я так представляю, охрана, люди тут вот совершается идолопоклонство, все так настроены, знаете. И тут он выходит на середину и говорит жертвеннику, не обращая ни на кого внимания, говорит, что на тебе принесут кости, да, вот этих священников, которые сейчас совершают, и так далее, вот произносит пророчество. И знаете, ну не боится он, не боится. Хотя допускаемость, что может быть он и боялся, но он делал дело Божье, и он пошел. И тут царь так посмотрел, ну кто же это так осмелился? Возьмите его. Вот так вот руку простер, а рука назад не возвращается. И тут царь, знаете, испугался. И потом дальше так говорится, что он попросил, говорит, ты помолись Богу. Он сразу понял, что здесь дело не с тем, вот не с теми богами, вот, которыми я сейчас приношу жертву курения, вот это вот, здесь великий Бог. Вот все, рука одеревенела, как я дальше буду жить? А написано, что этот человек, он помолился, и рука возвратилась. Вот дело он сделал большое. Царь сразу поменялся, мгновенно. Вот один момент, одно чудо Божие, и царь изменился в корне. Он говорит, теперь зайди ко мне, давай я тебе дам подарок, я тебя накормлю. Тот он говорил, схватите его, а вот теперь говорит, все, по-другому совсем, изменился. И кажется, вот, ну, вот сейчас, да, вот сейчас нужно воспользоваться. А он говорит, нет, нет, нет, нет. Даже если бы ты мне полдома давал, не останусь, потому что Бог мне сказал в этом месте не вкушать хлеба. Друзья, все он правильно сделал. Все правильно сделал. Все сделал точно по слову Господнему. Возвращается он какой дорогой? Другой дорогой, друзья. Кажется, все сделал правильно. Осталось немножко дойти до Иудеи. И дело будет полностью закончено, завершено. Но тут он присел, остановился, дуб раскидистый, присел немножко отдохнуть. Может, он устал, я так полагаю, что он был голоден, потому что это он проделал путь. В этом месте он не кушал и возвращался назад, присел отдохнуть. Кажется, по-человечески это нормально, это хорошо. Но тут застал его другой человек, да, пророк. Я, друзья, так переводя вот этого человека Божия, если так вот перевести на сегодняшнюю нашу жизнь христианскую, я так, друзья, сравнил его с теми, кто обращается искренне к Господу, кто горит служить Богу. И так вот, знаете, включается в труд, начинает жертвенно трудиться для Господа. Может быть, на север поехал, или на юг, и где-то на благовестии, или, может быть, в церковном служении принимает такое, знаете, активное служение. И где-то жертвует собою, трудится, устает, но идет и совершает дело Господне. Друзья, второй человек – это пророк, старец. Ну, друзья, я так полагаю, что этот человек, он действительно в юности был, ну, таким вот, возможно, таким же, как и вот этот вот человек. Он трудился для Господа. Я так полагаю, что он, Бог им пользовался, и он действительно был пророком Божиим. Но теперь настало время, когда он, время подошло уже к старости, он уже стал старым, и он, знаете, так сказать, ну, если можно так, такое слово сказать, расслабился, да? Как-то так вот он перестал уже искренне служить Богу, успокоился, как бы сказать, я уже свое отслужил, и вот Бог не может им пользоваться. Он жил поблизости, мог бы Бог его послать, не надо было бы, может быть, человеку Божию приходить из Иудеи. Здесь вот пророк живет, но мы видим, что он уже все, он в таком состоянии находился, что Бог им не пользовался. И теперь что? Смотрите, какая закономерность. Сыновья его, сыновья, они пошли куда? Они пошли к царю, чтобы вместе там побыть и совершить идолопоклонство. Они там участвовали в этом собрании, они были заодно. И там царь, собрались все люди, которые, знаете, богоотступники, и они совершали там идолопоклонство. Он не ходил туда, нет-нет, он знал Бога живого, он оставался дома, но сыновья его, они уже уклонились конкретно в идолопоклонство. Отец, нет, он как бы сказать, и от Бога не остался, где-то так вот на середине, и не горел искренно, не служил Богу, но и так вот сказать, не в идолопоклонство не уходил, не поклонялся идолам. Но сыновья, они уже поклонялись. Друзья дорогие, вот так бывает часто, когда вот христиане, знаете, которые где-то надломались духовно, трудились, служили Господу, ревновали, горели, а потом остыли. На какой-то, может быть, какой-то соблазн кто-то подал, где-то что-то, посмотрели на людей и так вот, знаете, как бы сказать, расслабились, успокоились, ну и довольны тем, что они в церкви, как бы сказать, приходят часто или не часто, ну как получается, вот, и как-то, знаете, так вот и не трудятся, и не горят, и в таком служении, и, к сожалению, получается так, что сыновья уже дети их, они уже уходят в мир где-то так вот, и уже направление берут в сторону мира этого. Друзья, как это печально. Хотя, друзья, я не хочу сказать, что это так. Бывает и у искренне любящих детей Божьих тоже дети где-то в мир смотрят. Я сейчас не об этом, но вот здесь вот есть закономерность, что если родители не от всего сердца служат Господу, то дети тем более не будут служить Господу от всего сердца. Тем более. Это крайне редко, когда ребенок вот как-то вот, ну, старается, потому что дети, они обычно идут по следам родителей. И если человек поступает плохо, то дитё будет поступать еще хуже. К сожалению, это так. Друзья, ну, я хотел бы обратить внимание на этого человека, что он, знаете, так вот, как можно сказать, мудрый христианин. Он зла не делал, но и доброго он тоже не делал. И, к сожалению, получилось так, что он все-таки зло сделал. Доброго он не делал, и все равно он сделал зло. Друзья, какое он зло сделал? Кажется, по-человечески накормить человека, остановить его, возвратить, это же большое дело, это гостеприимство, это... Но он сделал зло. А какое зло? Написано, он солгал ему. Кому солгал? Вот этому человеку, который сидел под дубом, возвращался назад, уже ему осталось, может быть, немного пройти, но он, знаете, так вот этот вот человек, старец, он так ревностно говорит, оседлайте мне осла, нашел эту дорогу, нашел этого человека, расспросил и говорит ему, вот Бог мне сказал, давай, возвращайся и будем кушать у меня, отдохнешь. И знаете, так вот как-то человек этот, мне так его, ну вот здесь вот особенно жалко, что он не сильно много не стал раздумывать, согласился, ну раз Бог сказал, так может быть что-то изменилось, и пошел. Но мог бы поразмыслить так, ну если Бог сказал, то почему я здесь нахожусь? Если Бог через тебя говорит, так почему Бог тебя не послал к царю? Ведь я недаром сюда пришел. Как-то он, видимо, не стал об этом думать, так согласился и пошел. И пошел. И вот здесь такая вот, ну, немножко печальная как бы картина, что этот человек довольный, возвращает его назад и его кормит, все там, как бы так сказать, угощает. Но слово Господне, оно обращено к пророку, к человеку Божию, и он говорит, что за то, что ты не послушался. Вот надо было послушаться чуть-чуть, ты все правильно сделал, но надо было тебе до конца, друзья, быть верным. К сожалению, не устоял, не до конца был верным Господу. И потом, знаете, печальный конец был в том, что похоронили их, знаете, в одной гробнице. И человека Божия вот этого, и вот этого старца, который, так сказать, отступил от Господа, и они вместе оказались в одной гробнице. К сожалению, это так. Друзья дорогие, последнее, на что хотел бы обратить внимание, это Господь. Вот Бог, что важно Богу? Мы иногда думаем так. Я иду на благовестие. Господи, ну уж все, чтобы у меня было хорошо. Я на дело иду Твое, поэтому вот чтобы и меня там и слово было, и чтобы люди меня никто не обидел. Ну, бывает такое, да, в мыслях. Я же великое дело делаю. А Господу что важно? Господу важно не то, что мы делаем, а как мы это делаем. Вот я приведу пример из Писания, это Саул. Саул, он, вот мы знаем, он не дождался Самуила и начал приносить жертвоприношение. Нет, он не богам приносил чужим, он приносил жертву Господу Богу. И он, кажется, ну, жертву Господу приносит. А Самуил ему говорит: ну что ты делаешь? Он говорит: да я жертвы же приношу. Он говорит: да послушание лучше жертвы. Послушание. Богу важно послушание. Ему не надо жертва. Если нет послушания, не надо жертва. А мы иногда думаем: Господи, ну я столько жертв. Ну почему так получилось? Почему? Да, друзья, часто бывает, что мы где-то делая дело Божье, делаем его на свое усмотрение. И Бога часто мы не слушаем. Мне кажется, мы дело Божье делаем. Да, вот сейчас по плоти, я сейчас, вот как засвидетельствую этому человеку, я сейчас возьмусь, да я здесь все сделаю. А Бог оставляет и говорит: ну давай, делай, делай. А потом поражение. А потом неудача, неуспех. А почему так? Ну я же дело делал Господа. Я оставил все свое. Вроде бы жертвовал, но почему так? Друзья, как важно проверить свое состояние и проверить, как мы делаем дело Господне. К сожалению, бывает такое, что мы уклоняемся. И для нас дело Божье становится важнее Господа Бога. Вот здесь проблема серьезная. Так не должно быть. На первом месте Господь, а потом служение. На первое место – это Слово Божие. И делать дело Господне нужно только так, как говорит Господь. И чтобы Он шел впереди, а мы за Ним. Иногда бывает, знаете, так, мы, вот сегодня тоже Бог милость такую дал на благовестие, вышли, и так Бог благословил, хорошо прошло благовестие, были слушатели, но бывает по-другому. Вот мы в Воскресенск приехали, тоже вроде бы дело Господне, так отрепетировали все, настроились, ну теперь все, кажется, уже у нас и людей так много, сейчас только грешников найти и им свидетельствовать. А знаете, Бог по-другому распорядился. Бог нам показывает, что нужно быть готовым на все. И знаете, приезжаем на место, там вроде бы должны быть люди. Людей нету. Несколько человек там сидит, не получается. Попели, как бы сказать, в пустоту. Потом перешли в другое место, и там людей тоже нету. Так разрозненно, вот, и тоже как-то на сердце уже такая печаль, небольшая печаль. Что же делать дальше? Мы так настроились, ну, тут беседы идут, раздаем трактаты, перешли в следующее место. Опять одна девушка сидит, слушает, другие там что-то в суете, не слушают. И кажется, ну как, мы тут приготовили, еще дождь тут уже накрапывает. И знаете, я понял одно, что Господу важно послушание. Мы доверились руке Божией. Как поведет, так и будет. Господь знает, как лучше повести. И, может быть, нам представлялось, что надо вот так, да надо вот так. А нужно довериться Господу. Как будет, Бог отвечает за последствия. И вот, друзья дорогие, как бы хорошо, если бы мы всегда вот это помнили, эту великую истину, что Богу важно послушание, а потом жертва. Да, жертва тоже важна Господу и очень нужна, но с послушанием. Но обязательно делать ее так, приносить ее так, чтобы она была угодна Господу. И вот сейчас так можно сделать, ну, вывод, что, или как бы сказать, хотелось бы, чтобы каждый из нас задумался. Вот в каком состоянии я нахожусь? Вот как первый человек Божий, да, о котором мы рассуждали, который трудился, и где-то, может быть, мы уже расслабились, друзья. Может быть, мы сели под дубом и сидим. И тут как раз искушение. А может быть, уже мы не устояли где-то. Мы так трудились раньше, может быть, все делали правильно, но остается немножко. В Откровении написано, что держи, что имеешь. Вот, ну, удержи то, что имеешь, то, что ты трудился, вот удержи. И, друзья дорогие, может быть, мы в таком же печальном состоянии, как этот пророк-старец. Уже где-то так вот почиваем, расслабились, где-то как вот притча о мудрых, или, ну, как о девах, да, все уснули, так вот все уже кажется, все проверенгризировано, все знают о Боге, в церкви есть кому делать, и без меня справится все. Так вот у меня есть дела домашние, и часто бывает, друзья, вот проблема, вот эти христиане, они останавливают тех и говорят: слушай, ну, знаешь, я уже столько лет верующий, я тебе скажу, что ты сильно не напрягайся, не надо так вот много трудиться. Давай, вот ты видишь, вот там проблема есть, там проблема. Не переживай сильно, спокойно трудись, там что-то делай. И вот так вот, знаете, бывает, других останавливают, мешая другим трудиться. Такое бывает, к сожалению. Друзья дорогие, чтобы мы не мешали тоже, да, и написано, чтобы из вас горький корень возникнув, не причинил вреда, чтобы не было вреда другим. Друзья, если мы не будем пользы приносить, будет вред. К сожалению, это так. И пусть Господь благословит нас. Я, знаете, друзья, я, говоря об этом, переживаю очень за себя, чтобы у меня такого не было. Потому что часто подкатывает такое искушение, что надо отдохнуть, надо где-то другие, вот семья растет, еще что-то надо, вот надо, жилье, надо работать. Друзья дорогие, а Господу, а Господу нужно первое место. Это важно. Потому что вот уже брат говорил о награде передо мной, и другой брат говорил об обетованиях Божьих. Все это в жизни нашей должно действовать. Мы должны верить обетованиям Божьим. Мы должны стремиться и собирать сокровища на небесах. И пусть Господь нас благословит в этом, чтобы мы могли, поразмыслив, определить свое духовное состояние. На каком я уровне духовном, в каком я состоянии. Чтобы, друзья, конец наш не был печальный. Может быть, начало было хорошее, но чтобы и конец был хороший. Пусть Господь нас благословит в этом, Ему за все это будет вечная слава. Аминь. Помолимся.